Это одна из лучших книг о Москве. Изданная в 1893 году, она остается одной из любимых книг москвичей, да и не только их, где ярким и живым языком описывается быт и нравы древней Москвы и история ее достопримечательностей. Издание предназначено для широкого круга читателей, а также может быть использовано как учебное пособие в школах при подготовке к занятиям по истории города, краеведению, литературе.